Екатерина Баженова. Наследник для вожака медведя. Том 2. Читает Светлана Селиверстова. Глава 1. Утро началось настолько идеально, что было даже страшно. Кофе, мягкое солнце за окном и любимый муж. Проклятие снято. Я свободна. Эти слова отдавались в моей голове сладким, почти неправдоподобным эхом. Никаких больше звериных морд в метро, никаких панических атак в кафе, никаких походов к психиатрам. Только я, моя жизнь и мой муж, мой громадный, дикий и невероятно нежный медведь. Окна нашего дома выходят на бескрайний таежный лес. Теперь это мой вид, мои владения. Ирония судьбы. Девушка, которая всю жизнь пыталась спрятаться от монстров, теперь собирается жить в их логове, а главное – быть счастливой. Я успела поболтать с подругой, отдохнуть и провести чудесное утро в объятиях супруга. Хотела прогуляться, но все пошло не по плану. Как и всегда, собственно говоря, в моей жизни. На пороге стояли двое мужчин, и это не сулило ничего хорошего. Брутальные, с квадратными челюстями и взглядами, которые, кажется, собираются просверлить меня насквозь. Один повыше, с сине-черными волосами и шрамом через бровь, смотрит на меня, как на диковинку. Второй пониже, но шире в плечах, с медвежьей походкой и цепкими глазами, цвета темного меда, изучает меня без тени дружелюбия. «Алатэм?» «Да, это я». Ловлю себя на мысли. Мне непривычно видеть людей, но знать при этом, что они оборотни. «Именем медведем вы арестованы», — грозно говорит тот, что выше, и входит в наш с Артуром дом. «Что? Вы что-то путаете? По какому такому праву?» Захожусь я в заиканиях. «Это вам на собрании объяснят», — бубнит второй. И нагло тянет ко мне свои лапы. «А-а-а!» Ору во все горло. «Не трогайте меня!» «Какого хрена? Руки от моей жены убрали?» Дверь ванны открывается, выпуская клуб пара, в котором возникает Артур. На нем лишь полотенце, намотанное на бедра, а капли воды скатываются по его груди, теряясь в густой растительности. Он ловит мой взгляд и медленно по-хозяйски улыбается, успокаивая меня. У меня перехватывает дыхание. Да, он невероятен. И весь мой. Но у нас есть проблема, которая не терпит отлагательств. «Артур!» Мужик, который только что пытался меня поймать, склоняет голову перед моим мужем. «Ты тоже арестован. У меня приказ». Второй достает из кармана две пары наручников, которые переливаются явно магическим светом, и показывает их нам. «Сами наденьте, или позвать дружину». Я перевожу взгляд на мужа. Он спокоен, слишком спокоен. Только в его зеленых глазах бушует шторм. Мы переглядываемся, и в этой молчаливой секунде проносится целая вечность. «За что? Неужели из-за обряда? Но как они узнали, это невозможно? Или возможно?» Мысленно спрашиваю супруга, но он молчит. Артур медленно выдыхает, будто старается сдержать себя в руках. Он не превращается, но кажется, что воздух вокруг него сгущается. «Наручники не нужны, тихо», — муж обращается к одному из медведей. «Мы не предатели и не беглецы, и вы прекрасно понимаете, что перед вами не просто члены клана, перед вами наследник». Тихон мнется, избегая прямого взгляда. «Приказ есть приказ, Артур. От совета, за подписью...» Он запинается. «За подписью всех членов совета. Покажи», — коротко бросает муж. Тихон протягивает сложенный лист. Артур выходит вперед, загораживая меня своей мощной фигурой. Пробегается глазами по документу. А затем он кивает, резко и почти незаметно. «Хорошо. Правило есть правило. Я понимаю, зачем надевать наручники на меня. Но Латея — человек. Она не представляет угрозы. и магические наручники на ней – это совершенно бессмысленно. Наденьте на меня, она пойдет с нами свободно. Я уже открываю рот, чтобы возмутиться, как вдруг в голове звучит голос, четкий, властный, идущий не через уши, а прямо в сознание. Ты молчи, ни слова, никаких эмоций, они не должны знать о нашей ночи. Доверься мне, слушайся, если что-то пойдет не так, я скажу тебе, что делать. Ты должна будешь выполнить это, не раздумывая. Мысленно ответь, если поняла. От неожиданности еле сдерживаю вздрагивание, сглатываю и посылаю ответ. Поняла. Артур протягивает руки вперед. Тихон, с видимым облегчением, щелкает наручниками. Браслеты смыкаются на могучих запястьях моего мужа с тихим шипящим звуком. Кажется, они на мгновение вспыхивают ярче, а затем свет угасает. «Теперь позвольте мне одеться», — говорит Артур ледяным тоном. «Или вы хотите, чтобы я предстал перед советом в таком виде?» Стражи переглядываются и лишь кивают в сторону нашей спальни. Я, сжав зубы до хруста, помогаю Артуру надеть штаны. Мы выходим из дома. Утро уже не кажется таким безоблачным. Солнце светит по-прежнему ярко, но в воздухе висит гнетущая тишина. Наш маленький отряд, двое стражей, мой закованный в магические оковы муж и я, двигаемся вглубь леса, к священной пещере, где уже должен идти совет. Иначе как объяснить полное отсутствие людей на улице? С каждым шагом тревога нарастает. Что нас ждет? Почему арестовали именно сейчас, когда все, казалось бы, только устаканилось? Мы входим в пещеру. Десятки глаз мгновенно смотрят на нас. Шепот, полный недоумения и злорадства, проносится по залу. И тут я вижу всю картину. На своем резном каменном троне сидит Армель, дед Артура. Его могучие пальцы нервно теребят ручки кресла. Рядом с ним на низком стуле сидит Марьяна, бабушка моего мужа. Ее гордая осанка куда-то исчезла, плечи сутулены, а на ее тонких запястьях красуются точно такие же наручники, что и на Артуре. Она смотрит в пол, и по ее лицу видно, что она пытается сдержать ярость. Я бы на месте совета не поступала с ней так. Эта женщина уже натворила дел. Кто знает, на что еще способна эта ведьма. В центре пещеры, под светом самого большого факела, стоит Урсула. Высокая, статная, с волосами цвета вороного крыла и глазами, полными ледяного огня. Ее голос, звенящий и властный, раскатывается под сводами, достигая самого дальнего уголка. «Нельзя доверять судьбу нашего великого клана роду Белогорцевых», – вещает она, обращаясь к сидящим по кругу старейшинам. «Они сами не ведают, что творят. Они попирают наши древние законы, оскверняют наши святыни своим легкомыслием». Ее взгляд скользит по Армелю, полный презрения, а затем переходит на Марьяну. «Он», – Урсула указывает пальцем на вожака, – «принимает обратно жену-ведьму, которая наслала проклятие на целый клан. Из-за нее наши братья и сестры 50 лет провели в зверином облике, теряя человеческий разум. Разве такой поступок достоин вожака?» Затем ее глаза, горящие ненавистью, устремились на нас с Артуром, вздрагивая от неожиданности. «А его внук?» Ее голос становится сладким, как яд. «Наш будущий вожак женился на какой-то чужеродной девке, чья истинность так и не была доказана перед советом. Мы видели лишь сказки и шаманские фокусы. Где доказательства? Где древний ритуал? Где свидетельства? Их нет!» Она выпрямляется во весь свой могучий рост. Ее голос звенит с новой силой. «Я требую совета отстранить род Белогорцевых от власти. Они ведут нас к гибели своим безрассудством и предательством наших традиций. Я требую справедливости». В пещере повисает звенящая тишина. Все взгляды прикованы к нам. Урсула торжествующе улыбается. Она ждала этого момента, и она его получила. А я стою, чувствуя, как по спине бегут мурашки. День, начавшийся так безмятежно, обернулся кошмаром. И я понимаю, это только начало.